толпе мелькает лицо симпатичной женщины бывшего хозяина башни. Она, кажется, не понимает, что случилось и где ее повелитель. Рядом с ней мне улыбается дочка местного кузнеца Фина, которой пока все нравится, в предвкушении ночных радостей. Соскучилась, наверное, по мужской ласке, которую строго-настрого разрешено уделять только хозяину и его гостям. Пора брать внимание на себя, я теперь самый старший в башне, единственно возможный авторитет. Мое слово – закон и порядок. Я проталкиваюсь к ступенькам на входе в башню, оставив возчика и Полдера присматривать за повозкой, забитой не просто дорогим, а бесценным добром. Уже темнеет, но поговорить с народом необходимо прямо сейчас, чтобы за ночь все собрались, отплакались и решились уходить. Утром придется долго ждать, пока до всех дойдут мои слова, пока все соберутся, сложат барахло, которого у подневольных людей много быть и не может. Придется радикально поменять жизнь, дел будет очень много. Отдохнем лучше побольше в башне учителя, там будет гораздо ближе к границе скалистых нагорий, и мне окажется проще вывести людей из сплошного окружения башен, да и у оставшихся магов гораздо меньше времени и возможностей мне помешать. Они точно попробуют, если хоть что-то узнают о моем появлении здесь. Я прохожу мимо притихшей Фины и хозяйки башни, которая своим миловидным лицом, одеждой и уверенным видом явственно выделяется среди башенных жителей. Повернувшись на ступеньках, я смотрю на небольшую толпу, собравшуюся перед башней, и понимаю, что трибуну придется найти повыше, поэтому разворачиваюсь, прохожу к лестнице и поднимаюсь на второй этаж, высовываюсь в окно, потом снимаю рюкзак, ставлю его рядом и, снова высунувшись, начинаю предвыборную речь. «Так, слушаем все меня, два раза повторять не буду». Толпа замолкает и внимательно слушает. Надо выяснить, появляется ли кто-то из магов в башне, вроде, была договоренность, что маги из соседних башен будут по очереди посещать оставленные, ушедшими в экспедицию хозяевами, башни, чтобы жители и, особенно, крысы, видели, что власть не дремлет. Кто староста? Задаю вопрос. Вперед проталкивается дюжий мужик со здоровенной бородой, я сразу начинаю догадываться, что это отец сладкой Фины, тот самый Глорий. Я, повелитель, кузнец Глорий. Когда маг был последний раз здесь? Так, это, два дня, как, начинает запинаться дюжий телом кузнец и, в поисках поддержки, смотрит по сторонам. Вступает в разговор подруга мага, ведь именно она должна отвечать на такие вопросы. Да, уважаемый Ольг, маг ушел точно два дня назад. Понятно, теперь не скоро появится, одной проблемой меньше, можно и не спешить так сниматься с места. Что же, теперь я расскажу вам, как все получилось и что вы должны сделать. Как я скажу, так и будет. Судя по взгляду подруги Торма, такое собрание и рассказ перед всеми людьми явно не вписываются в обычное поведение повелителей, решающих свои дела без собрания и разговоров с народом. Она изо всех сил сигнализирует мне об этом, но мне некогда сначала келейно общаться с ней и старостой, я хочу донести сложившуюся ситуацию до всех. Ваш хозяин и повелитель, маг Торм, погиб после подлого удара мага Штольца, вашего соседа. Подруга бледнеет лицом, опускается на землю и сидит, потрясенная новостью. Народ, с раскрытыми ртами слушает меня, слышно, как в наступившей тишине пролетает крупный овод. За его смерть отомстил ваш сосед, маг Фатих. Он вступил в схватку с убийцей в башне, где тот скрывался и убил его, но сам тоже погиб. Недоверие начинает появляться на лицах собравшихся, ведь они видели, что я являюсь подчиненным лицом по отношению ко всем магам-хозяевам, авторитета такого я не имею, чтобы верить мне безоговорочно. Мне не особо верит, и я выкладываю еще один козырь, прежде чем прибегнуть к другим мерам убеждения. Заставить, я их заставлю делать то, что мне надо, но лучше этого добиться убеждением. Все вы знаете Буллера и Полдера. Маг Торм погиб на их глазах. Спросите сейчас у них, как это произошло. Я подожду. Так даже проще, чтобы не думали слуги о моей роли в смерти учителя. Торма убили у них на глазах, поэтому вопросов не должно возникнуть. Народ и правда ломанулся к стоящим в охранении слугам, хоть и со своими бабами в обнимку, и те начали рассказывать о том, что видели и как все произошло в сражении при башне, занятой магом Штольцем. Я решил дать им немного времени на рассказы и, подхватив рюкзак с палантирами, поднялся на третий этаж, откинул наверх легкую дверь-люк. Приглашение мне не требуется, теперь я хозяин башни и окрестностей, всех людей и зверей, где сразу обратил внимание на уют, подобранные со вкусом занавеси и шторы, побеленные стены, красивую мебель и большую кровать, застеленную нарядным покрывалом. Тут же находится магический стол, совсем не такой большой, как в башнях около Роковой горы, просто стол и пара шкафов, где стояли книги, бумаги и все остальное добро, радовавшее сердце бывшего хозяина башни. «Мне нравится», — подумал я, скинул рюкзак в угол и задвинул его столом, чтобы пока не бросался в глаза. Мелькнула волнующая мысль, как на кровати будет смотреться подруга Терма, покорная и нежная. Я только сглотнул слюну и спустился вниз, продолжать беседу с народом. Толпа также стояла под башней, подругу приводили в себя, Фина и пара женщин хлопотали над ней, лежащей уже на скамье около входа. Слуги также продолжали, в подробностях, рассказывать о произошедшем в походе, донося до народа, что теперь они остались сиротами, совсем одни, в этом опасном мире, полном злобных людоедов. Ракса не видно нигде, похоже, что он в казарме слуг, поэтому я снова высовываюсь наружу и ору. Ракс должен помнить, кто его хозяин, и местным продемонстрировать, что послушен сильному магу с суровым характером. Народ замолкает, я снова привлек внимание к себе таким незатейливым способом, теперь по-отечески посматривая сверху на вверенный мне народ. Ракс появляется мгновенно и преданно смотрит на меня, типа «звал, хозяин», видно, что бежал изо всех сил. Я отправляю его охранять повозку и командую слугам. «Буллер, организуй выгрузку мешков с повозки на второй этаж». Палдер смотрит на первом этаже. «Ракс, охраняешь повозку. Все понятно?» «Начали. Разгрузите, свободны». После такого намека на намечающуюся личную жизнь, возчик сразу подгоняет лошадь поближе к дверям, мгновенно организует выдачу мешков народу, который под присмотром Палдера на первом этаже заносит товар наверх, где уже я принимаю все и расставляю в определенном порядке, насколько помню, что где лежит. Проходит 5 минут, и пустая повозка уезжает за башню, на втором этаже, зато, лежит немаленькая гора мешков. Это хорошо, что пути я не стал заниматься разбором богатейства, неудобно сортировать на обычной поляне, да и слугам не стоит видеть все, что я накопил. А, здесь, и столов хватает, и магическая колонна проходит через весь этаж, можно заряжать предметы, и мне легко перекрыть доступ посторонних на этот этаж. Гораздо удобнее, только завтра уехать не получится никак, да и народу на сборы время нужно. «Ракс», — кричу я слуге, с важным видом стоящему у входа, «получи еды, сколько хочешь, на кухне и угости своих в казарме. Хоть всю забери, скажи, что новый хозяин приказал». Такие вот заигрывания с частью народа, которая за большую жратву готова на все, да и унести и увести не получится даже четверть запасов рачительного терма. Будет на чем пожировать крысам пару месяцев. С крайне довольным видом слуга отдает приказания кухонным бабам и уходит за своими. За помощью, чтобы такому важному и заслуженному крысе, пользующемуся доверием такого щедрого хозяина, самому не носить огромную кучу уже готовой на завтра еды. Народ перед башней смотрит на меня в изумлении, видно, что у Терма не принято переедать и все живут в строгости, поэтому не понимают такого расточительства. «Всех касается», — кричу я, — «можете приготовить все, что захотите, все мясо и всю рыбу, выпить все, что есть. Помяните своего старого хозяина и выпейте за здоровье нового, то есть меня. Это не просто так, потому что я захотел. Мы все уходим послезавтра отсюда, оставляем башню». Я гляжу в оторопевшие лица людей, мир которых рушится в одну секунду, идем в башню вашего соседа, погибшего мага Фатиха. Вот вам мой приказ, я закрываю ставню, показывая, что разговор окончен. Надо казаться суровее и непонятнее, чтобы у фактически живущих в рабстве людей, абсолютной собственности магов, не возникло и тени сомнения, что я шучу и мой приказ можно оспорить. На самом деле, я не собираюсь силой никого выгонять в дорогу, мне от поселения требуется только лошадь с повозкой и один слуга для управления лошадью. Если народ упрется или разбежится по лесам вокруг башни, я не стану посылать крыс привести всех к покорности, ибо знаю, чем закончится это привидение, просто, резней и насилием попавшихся женщин. Тогда я уеду, прихватив с собой обязательно Фину и подругу Терма, имени которой еще не знаю. Обидно будет за них и тех парней из гвардии, кому они могут достаться в жены, если такие лакомые женщины первыми отправятся в котел или под крыс. Подруга прежнего хозяина поднимается наверх, стоит около лестницы, ожидая приказаний, плечи ее подрагивают от скрытых рыданий. Да, нелегкий сегодня у женщины день, целый месяц держала в руках слуг и крыс, отдавала приказы, пользуясь авторитетом своего мужчины и хозяина и мгновенно, хрустальный замок относительно хорошей жизни разбился и рассыпался на мельчайшие осколки, которые уже унес ветер. «Скажи слугам, чтобы нагрели внизу воды, я хочу помыться и лечь с тобой чистым, я не собираюсь миндальничать». Женщина была собственностью одного мага, теперь стала собственностью другого. Очень понятный круговорот жизни для людей, живущих в башнях. Иначе тут нельзя, хотя, чего я себя уговариваю, это будет так и только так. Она кивнула головой и исчезла, вскоре снизу зашумели, звуки переливаемой в котел воды смешались с потрескиванием дров в печи, и я поднялся наверх, чтобы разложить пока пару разряженных палантиров на столе, накрыв их тканью с кровати. Народ разошился поминать хозяина по домикам, вряд ли поднимают за мое здоровье стопки, это ничего, пусть свыкнутся с мыслью, что этот ужин ознаменует новую жизнь. Я пообещал переезд до следующей башни, но не обещал, что мы там останемся жить, что будет сюрпризом для всех новых переселенцев. Хотя у Фатиха местность побогаче вокруг башни, земля определенно получше и народа побольше будет, зато здесь есть кузница и талантливый кузнец. Завтра посмотрю, как он работает и что может делать, с его трудоустройством проблем точно не будет. Вадир очень обрадуется такому специалисту с моей рекомендацией, тем более, и долю ему выделит, не сомневаюсь. Ладно, голова кругом идет из-за того, что взвалил на свои, пусть и широкие, плечи. Может, ну его нахрен, такое переселение народов, палантир унесу и хватит мне спасать Черноземье от злобных магов и крыс. Спасу по минимуму, которые есть, великий максимум. Хотя, крысы, не такие уж и злобные, они... тоже разные, Ракс тому наглядный пример, хитрый и ленивый, но, без подлостей, вполне, добродушный такой людоед, развитие умственное на уровне наших дурачков и пожрать очень любит, зато очень сильные и неприхотливые, смерти совсем не боятся, нет такого инстинкта, вон, как веселятся около казармы, несколько подносов еды унесли туда и большой котел с супом, даже отсюда немного отличаю голос Ракса, который говорит больше и громче всех. Ему точно есть о чем рассказать местным про наше путешествие на крайний север и про себя, такого красивого, что даже повелитель с ним советуется. Посмотрю, если народ встанет в позу, просто плюну и уеду с женщинами и парой прислуги, на повозке только. Такая мысль кажется мне сейчас самой правильной и наименее хлопотной. Скоро Гириэль, вот какое имя у женщины интересное, позвала меня совершить омовение внизу, где сама и прислуживала, с определенным интересом посматривая на то, как сложен и чем выделяется новый хозяин. После борьбы за чистоту везде, в самых дорогих местах моего организма, у меня терпение сразу испарилось и, не дотерпев до кровати, я нагнул миловидную женщину в одной облегающей и мокрой нижней сорочке тут же, около кухонного стола. Разрядился, конечно, сразу, но в кровати наверху вел себя солиднее, дал ей показать все, чему обучил ее прежний господин и, сам лицом в грязь не ударил, погонял женщину, как следует. Оказалось, что неплохо обучили мои спутники и ее сестру, которая Анель, по ее словам, как я и думал, даже всяким французским штучкам научили, что для средневековья необычно. Любили господа маги и повелители практиковать групповые занятия, еще и Фину на них вызывали, так что, мне все понравилось и, поставив сторожек на этаже, я уснул. Глава 31. Подготовка к переходу. Утром Гириэли в постели рядом не оказалось, что меня немного расстроило, желание пристать к нежной женщине появилось снова, но она где-то внизу уже подгоняет слуг своим мелодичным голосом, указывая, кому и что собирать, готовясь к эвакуации. Забыл про палантир в свете амурных удовольствий, не убрал со стола вчера ночью и, поэтому, с определенной опаской, подошел к ним. Попробовал накопившийся заряд пальцем и расслабился, до половины еще далеко не добралось, процентов на 40 заполнены. Эти пока сниму, мне больше заряда и не требуется, для нормальной эксплуатации магических палантиров. Как разъяснено в инструкции к источникам, гораздо лучше с ними работать не на граничных значениях. Положу третий, в котором осталось 15% заряда, заодно и время засеку, за сколько он наберет еще примерно треть от потенциала, чтобы более четко ориентироваться в процессе заряда шаров.

что нас будет ждать засада гвардии Астера, которым я с чистой совестью передам своих переселенцев, вместе со скотом, женщинами и детьми малыми. В худшем случае мне придется сопровождать колонну до самих рудников, что мне очень не хочется, но придется сделать, ведь я несу всю ответственность за жизнь и здоровье людей, которых невольно лишил привычной жизни. В башне учителя нас ждал еще более недоуменный прием. Где сам учитель и почему мы приперлись такой толпой? Анель встречала нас со второго этажа и не сразу поверила, что все обстоит именно так, как я и рассказал, когда добрался, наконец, под ее светлые очи. Гарнизон крыс примчался так же быстро, увидев своего брата целым и невредимым, они скучковались около него, получая правдивую информацию из первых уст. Я предъявил обоих слуг, которые засвидетельствовали, что все дело обстояло именно так, как и сказал повелитель, который Ольг. «Да, то же самое подтвердит Иракс», — крикнул я женщине и, как положено теперь самому главному в поселении, вошел в башню, где поднялся на второй этаж и повторил свой пассаж про горячую воду и то, что собираюсь спать с ней чистым. На то моя повелительская воля, и, никак иначе. Глава 33. Бывшая башня учителя. Естественно, что пострадавшую сестру я не стал предъявлять сразу, чтобы не возбуждать очень уж сильные чувства у хозяйки, которая могла от такой картины слишком взбрыкнуть. Пусть пока привыкнет к новому повелителю в своей жизни и постели. Общаться им пока не надо, потом, по дороге еще будет время наговориться. Мне нужно нормальное отношение и общение, без проблем. Гириэль пока придержали, по моему прямому приказу, пару мужиков с женами и оставили спать в палатке. Она, после встречи с крысами в темном лесу, как-то быстро стала такой покорной и не требующей лишнего внимания, которое, разочарованный повелитель мог обратить с наложением серьезных санкций. Кузнец Глори, хоть и смог выдержать переход до башни, очень сильно мучился со своими ребрами и сразу падал без сил, где только мог. Я же, на чужом, но печальном примере, опять удостоверился, что управлять народом лучше все же без лишнего гуманизма и мягкосердечия, никакого откровенного разговора. Проще всего, в приказном тоне, на здоровенных звездюлях или их постоянном обещании. Тем более, после расправы с крысами, авторитет мой поднялся на приличный уровень и теперь, если и уступает по высоте прежним хозяевам башен, то, для простых жителей эта величина стала несущественной. Они откровенно радуются, что я взял всех с собой, не оставив на растерзание, слетевшим мгновенно с узды, своим бывшим охранникам и защитникам. Естественно, Раксу я тоже прочитал мораль, что его длинный язык, вместе с любым неподчинением со стороны местных слуг, приведет всех их не туда, куда они сейчас могут попасть, если останутся здесь на княжение. Но людоед смог меня удивить, заявив: «Повелитель, я хочу продолжать сопровождать тебя, куда бы ты ни шел. Вот чего я не ожидал, так это такой просьбы. Ты же не знаешь, куда я иду. Я, вряд ли, вернусь обратно в эту башню. Да и опасно со мной, не знаю, повелитель. Но, мне уже много лет, я много чего пережил и хочу чем-то отметиться в своей и чужих жизнях. Хочу хоть немного посмотреть мир и себя показать. Здесь остаются мои братья, они не будут тебе мешать и претендовать на то, что им не положено. Ты же оставишь им всю башню и припасы? Оставлю. Ты уверен, что они не захотят ухватить лишнего? Уверен, что смогу убедить их», — сказал крыса. Естественно, я не поверил особенно его словам, но не стал спрашивать дальше. Меня ждал ужин, печальная и притихшая Анель. Она даже не сразу спросила про свою сестру, настолько оказалась поражена известием о смерти своего хозяина, на котором держалась ее власть. В отличие от сестры, она оказалась поумнее и сразу поняла, какая опасность находится рядом в казарме, поигрывая острым оружием. Среди мужиков и слуг всего трое умеют управляться с оружием, и они совсем не соперники нашим слугам. Если ты уйдешь, повелитель, мы можем не дожить до следующего прихода мага, присматривающего за нами и слугами. Вот это, правильное восприятие окружающей действительности, похоже, некие проблемы уже обозначились, еще не критичные и могли бы не сразу обостриться, но, достаточно умная женщина их чувствует спинным мозгом, ведь на кону, ее жизни, достаточно, страшная смерть, если слуги выйдут из повиновения. Скрыть смерть учителя я бы мог, ну или попробовать скрыть, ведь крысы будут общаться только с Рексом. Поэтому я мог бы потребовать, чтобы он промолчал о таком событии, как смерть хозяина башни, но уверенности в его молчании нет никакой. Да и, не надо мне это. Мне, на самом деле, молчать и держать в тайне то, что больше некому защищать людей и держать в послушании крыс, совсем ни к чему. Пусть люди, хозяйка и прислуга знают, что спасение только в том, чтобы держаться со мной рядом. Так мне гораздо проще сорвать их с места, где прошла большая часть их жизни, а многих, даже вся жизнь. Дело это очень непростое, почти невозможное, если местные элиты будут против моих планов. Дошел разговор и до ее сестры, Анель даже не удивилась, что та пошла против моей воли. Она, дурочка, хоть и моя сестра, наверняка, это староста ее подговорил. У меня сложилось такое же мнение, поэтому я не стал спорить и в чем-то обвинять пострадавшую сестру. После хорошего и долгого путешествия по эротическим зонам друг друга, я откинулся на подушку и хотел поспать, но у хозяйки обнаружилось много вопросов, на которые она хотела получить ответы. Я же хотел спать и пообещал поговорить с ней откровенно завтра, ведь будет новый день и время в нем найдется на долгие разговоры, после всяких приятных процедур. И сразу же уснул, утомленный переходом, вкусным ужином и хорошей женщиной, которая сразу приняла правила изменившейся жизни и нового повелителя. Утром я проснулся один, Анель уже давно хлопотала по хозяйству, сворачивая пока производство тех процессов, плодами которых жители башни уже не смогут воспользоваться. Я оделся и выглянул из окна на давно знакомый пейзаж, все же полтора месяца тут провел, обучаясь и немного переживая о смысле жизни, только смотрел вниз со второго этажа. Вспомнил тело Анель, не зря, еще тогда она мне очень понравилась, да и учителю тоже нравилось, только все переменилось, и не сказать, чтобы не в мою пользу. Ракс также занимает место около входа, греется под лучами ареала, с довольным видом. Как-то смог он пристроиться при мне, стать нужным мне людям. Меня заметил, отсалютовал копьем, мол, хозяин, я здесь, в поселении и казарме, все в порядке. И тут меня ошарашила новая мысль. Как же так, ладно, учитель в храме только усиливался, мог после гибели не восстановиться на столе, точно о процессе, кого касается восстановления, кого не касается, я не в курсе. Но, все высшие маги, пусть высшие по месту жительства, а не своей силе, они все пользовались храмом, минимум ходили туда и обратно. Значит, должны после смерти в башнях очнуться на том же столе, да еще с палантиром в обнимку, как и пришли обратно в свой мир. Что же с ними случилось? Понятно, если не смогли пережить такие лютые морозы и отсутствие воды и еды, не смогли выбраться с засыпанных снегом гор вниз, где тоже не оказалось ни одной живой души, кроме северных волков, хотя и те, по такому снегу не ходоки. Да, такая ситуация, много силы и сильнейшие артефакты, но нет еды, теплой одежды и никто не встречает с разносолами, как было, наверняка, когда они вернулись в свой мир. В храме не нашлось никаких намеков на то, что они восстановились на столе, вообще ничего. Скорее всего, из-за сильнейшего магического заражения каналы связи храма с телами магов оказались нарушены и не получилось им снова возродиться. Может, есть у меня еще такая версия, из-за отсутствия светила на небосводе, в храме просто не нашлось энергии для восстановления тел магов. Ладно, с теми магами не так злободневно, лучше представить, что учитель смог очнуться после смерти на столе. И, что тогда? С той поры прошло уже больше 2 недель, мог ли он добраться до своей башни? Пожалуй, что мог, он ходил этой дорогой недавно, по срокам должен появиться. Еды с собой у него нет, но он мог бы раздобыть ее на стоянке, хотя, результат противостояния мага с охотниками, вопрос спорный. Еще и засада по дороге, про которую он может и должен знать. Вообразить, что маг без силового прикрытия сможет справиться с 1,5 десятками очень умелых воинов, трудно мне себе такое представить. Отбиться получится при первой встрече, с помощью купола, но уходить несколько дней от погони точно не выйдет, его достанут рано или поздно, да и на постоянное поддержание купола сил не хватит, по любой возможной опасности его ставить. То есть, можно ожидать его появления около башни, с какой-то долей вероятности, хоть пора ему уже появиться, только и задержать в пути его могло много чего, даже, просто отсутствие еды. Приходится ее как-то добывать, на что требуется много времени. Тогда я окажусь в полном одиночестве, против всех людей и крыс. Поможет мне только защитный купол, который, с помощью источников я смогу продержать очень долго, до фузея, против зарядов которой, маг бессилен. Я так думаю, что такие энергетические снаряды или тот же сгусток энергии, взрывающий камни, защита учителя не перенесет, пусть и не с первого выстрела. Поэтому я держу около себя и рюкзак с ящиком, в котором палантир и фузию-бластер, все под рукой. Да и остальное добро с повозки снова сложено на втором этаже, без доступа всем остальным. Кроме обслуги, которой всего два человека и только женщины. Одна помогает приводить себя в порядок Анель, вторая накрывает стол и обслуживает наши приемы пищи. Хозяйка башни, похоже, заинтересовалась вариантом поменять свою жизнь. Ясно понимает, что, если крысы взбунтуются, то, без мага-защитника рассчитывать ни на кого. Маг из соседней башни ушел всего один день назад, к себе на хозяйство, его зовут Асвер, маг даже третьей степени, хозяин башни, лежащий по дороге. Вернуться должен через 5-6 дней, если я уйду завтра, то поселение может не дожить до прихода Асвера. Так думает Анель, но она не знает еще всех моих планов, что ей простительно. Придется расстроить женщину, что на башню потенциального мага-спасителя у меня свои планы и он, уже точно, не придет. Если не изловчится и не подпрыгнет выше головы, что, очень маловероятно, ведь я гораздо сильнее и так, даже без палантиров и бластера. В своей башне он может нивелировать мою силу и получить преимущество, если измотает меня в противостоянии, я надеюсь, что пара выстрелов из фузии образумит его навсегда. Остатки дороги, самой короткой, идут в направлении именно его башни, проходят прямо около нее и дальше начинают спуск вниз, где, за скалистыми нагорьями лежит полуразрушенная вторая дорога, ведущая к рудникам. Со своими повозками и такой солидной толпой народа, да еще и гонящего скотину, я не могу совершить обход башни на нашем пути и, честно говоря, не очень и хочу. Возьму башню под свою руку, потренируюсь именно на этом маге, проверю, как работает фузия. Заберем все, что попадется, присоединим местных жителей к каравану, там их у него совсем немного, человек 6-8 и пяток крыс есть еще, которых, естественно, с собой не возьмем. Потом, спуск вниз, с Нагорья и марш к рудникам, где, наверняка, уже есть военные силы города. Это, если не произойдет встречи с разведкой и охотниками раньше. Получается, что сообщество магов лишилось двух самых сильных участников четвертого уровня и двоих третьего, один из которых, Торм, являющийся следующим по силе, после учителя и Штольца. Потеряв почти половину всех имеющихся в башнях людей, мне становится понятно, что маги сразу же ослабеют в разы, ведь поселения около башен моих спутников являлись самыми зажиточными и промышленно развитыми, если так можно вообще сказать о небольшой изолированной общине, живущей почти натуральным хозяйством. Это будет последний удар по крышке гроба всех устремлений сообщества магов вернуть власть над Черноземьем. Предпоследним ударом, гораздо большей силы, станет потеря всех надежд на получение чудо-оружия с севера, которые, как оказалось, были не лишены основания. Вундервафлей точно нашлась, но я понимаю, что даже четыре источника не спасли бы остатки сообщества от поражения в тотальной войне, которая стала бы долгой и затяжной, но, если я унесу палантира из этого мира, таковой не станет. После понесенных потерь в живой силе и людских ресурсах, шансов у магов больше не будет. Вдобавок, я точно расскажу встреченным гвардейцам, охотникам или стражникам о том, какая диспозиция сложилась на данный момент в обороне Севера, что сейчас Астер сможет одним щелчком прихлопнуть остатки магического сопротивления и закончить войну. Поделюсь картой расположения башен и только от городских властей будет зависеть, как они распорядятся полученными недорого драгоценными сведениями от настоящего разведчика.